Толстой, Лев Николаевич, 1828-1909, русский писатель. В книгах Толстого мы встречаем огромное количество детальных описаний смертей. Князь Андрей, Анна Каренина, мужик, барыня и дерево и так далее. Герой его рассказа «Записки сумасшедшего» размышляет с поразительной тоскою. Ничего нет в жизни, есть только смерть, а ее не должно быть. Конечно, не должно, и все-таки она смерть. Наступила и для Толстого. Иван Бунин посвятил этой смерти целую книгу «Освобождение Толстого». Разумеется, речь в книге идет не только и не столько о самой физической кончине Толстого, гораздо больше о философии великого писателя, о его отношении к смерти, о его поисках смысла бытия. Ну а физическое освобождение Толстого от пут земного плотского существования происходило так. 28 октября 1909 года, устав от внутрисемейных раздоров, он тайком от большинства родных, прежде всего от жены Софьи Андреевны, бежал из своего имения в Ясной Поляне. С ним была дочь Александра Львовна. 1 ноября она телеграфировала секретарю Толстого Черткову. Вчера слезли в Остапово. Сильный жар, забытье. Утром температура нормальная, теперь снова озноб. Ехать немыслимо. Этим утром, лежа в постели, Толстой продиктовал дочери записную книжку следующее. «Бог есть неограниченное все. Человек есть только ограниченное проявление Бога». И спустя некоторое время велел добавить. Или еще лучше так. «Бог есть то неограниченное все, чего человек сознает себя ограниченной частью. Истинно существует только Бог. Человек есть проявление его в веществе, времени и пространстве. Чем больше проявление Бога в человеке, жизнь соединяется с проявлением жизнями других существ, тем больше он существует. Соединение этой своей жизни с жизнями других существ совершается любовью». Через некоторое время, описывает дальнейший Бунин, он снова позвал ее, дочь. «Теперь я хочу написать Тане и Сереже». Несколько раз он должен был прекращать диктовать из-за подступивших к горлу слез. И минутами он едва мог расслышать, они едва могли расслышать его тихий голос. «Милые мои дети, Таня и Сережа, надеюсь, что вы не попрекнете меня за то, что я не призвал вас. Призвание вас одних без мамы было бы великим огорчением для нее, а также и для других братьев. Вы оба поймете, что Чертков, которого я призвал, находится в исключительном положении по отношению ко мне. Он посвятил свою жизнь на служение тому делу, которому я служил последние 40 лет моей жизни. Дело это не столько мне дорого, сколько я признаю, ошибаюсь или нет, его важность для всех людей, и для вас в том числе. Еще хотел прибавить тебе, Сережа, совет о том, чтобы ты подумал о своей жизни, о том, кто ты, что вы, что ты, в чем смысл человеческой жизни и как должен проживать ее всякий разумный человек. Те усвоенные тобой взгляды дарвинизма, эволюции и борьбы за существование не объяснят тебе смысл твоей жизни, не дадут руководства в поступках, а жизнь без объяснения ее значения и смысла и без вытекающего из нее неизменного руководства есть жалкое существование. Подумай об этом. Любя тебя, вероятно, накануне смерти говорю об этом. Прощайте, старайтесь успокоить мать, с которой я испытываю самые искренние чувства сострадания и любви. Любящий вас отец Лев Толстой. Ты им передай, это после моей смерти, сказал он Александре Львовне и опять заплакал. Утром 2 ноября приехал Чертков, и взволнованный этим, он опять плакал. Положение же его становилось все серьезнее. Несколько раз он отхаркивал кровяную мокроту, жар у него все повышался, сердце работало слабо. С перебоями ему давали шампанское. Днем он сам несколько раз ставил себе градусник и смотрел температуру. К вечеру состояние его еще ухудшилось. Он громко стонал, дыхание было частое и тяжелое. Он снова попросил градусник. и когда вынул его и увидал 39,2, громко сказал: «Ну, мать, не обижайтесь». В 8 вечера приехал Сергей Львович. Он опять очень взволновался, увидав его. Когда же Сергей Львович вышел от него, позвал Александру Львовну: «Сережа-то каков? А что, папаша? Как от меня нашел? Я очень рад, что он мне приятен. Он мне руку поцеловал», — сквозь рыдание с трудом проговорил он. 3 ноября Чертков читал ему газеты и прочел 4 полученных на его имя письма. Он их внимательно выслушал и, как всегда это делал дома, просил пометить на конвертах, что с ними делать. Ночь с 3 на 4 была одна из самых тяжелых. Вечером, когда оправляли его постели, он сказал: «А мужики-то, мужики, как умирают!» И опять заплакал. Часов с 11 начался бред. Он опять просил записывать за ним, но говорил отрывочные непонятные слова. Когда он просил прочитать записанное, терялись и не знали, что читать. А он все просил: «Да прочтите же, прочтите». Утро 4 ноября было тоже очень тревожно. Появился еще новый зловещий признак. Он, не переставая, перебирал пальцами, брал руками один край одеяла и, перебирая его пальцами с другого края, потом обратно и так до конца. Иногда он старался что-то доказать, выразить какую-то свою неотвязную мысль. «Ты не думай», — сказала ему Александра Львовна. «Ах, как не думать? Надо, надо думать». Так весь день он старался сказать что-то, метался и страдал. К вечеру снова начался бред, и он умолял понять его мысль, помочь ему. «Саша, пойди посмотри, чем это кончится», — говорил он. Она старалась отвлечь его. «Может быть, ты хочешь пить?» «Ах, нет, нет, как не понять? Это так просто». И снова бредил. «Пойдите сюда, чего вы боитесь? Не хотите мне вмочь? Я всех прошу. Искать, все время искать». В комнату вошла Варвара Михайловна. Он пристал на кровати, протянул руки и громким радостным голосом, глядя на нее в упор, крикнул, приняв ее за умершую дочь: «Маша, Маша!» Всю ночь Александра Львовна не отходила от него. Он все время метался, охал. Снова просил записывать. Записывать было нечего, а он все просил: «Прочти, что я написал». «Что же вы молчите? Что я написал?» Все время старались дежурить возле него подвое. Но тут случилось, что Александра Львовна осталась одна. Казалось, он задремал, но вдруг сильным движением он стал спускать ноги с постели. Она быстро подошла. «Что тебе, папаша?» «Пусти, пусти меня!» Из всех сил рвался вперед. «Пусти, пусти, ты не смеешь держать, пусти!» В 10 утра 6 ноября приехали московские врачи. Увидав их, он сказал: «Я их помню». В этот день он точно прощался со всеми. Ласково посмотрел на Душана Петровича, домашнего врача, и с глубокой нежностью сказал: «Милый Душан, милый Душан». Меняли простыни. «Я поддерживал ему спину», — говорит Александра Львовна, «и вот я почувствовал, что его рука ищет мою руку. Я подумал, что он хочет опереться на меня, но он крепко пожал мне руку один раз, потом другой. Я сжала его руку и припала к ней губами, стараясь сдержать рыдание. В этот день отец сказал нам слова, которые заставили нас вспомнить, что жизнь для чего-то послана нам, и что мы обязаны, независимо от каких-либо обстоятельств, продолжать эту жизнь по мере слабых сил своих, стараясь служить пославшему нас и людям. Кровать стояла среди комнаты. Мы сидели около. Вдруг отец сильным движением привстал и почти сел. Я подошла. «Поправить подушки?» «Нет», — сказал он твердо, ясно выговаривая каждое слово. «Нет. Только одно советую помнить, что на свете есть много людей, кроме Льва Толстого, а вы смотрите только на одного Льва. Деятельность сердца у него очень ослабела. Пульс едва прощупывался. Губы, нос и руки посинели, и лицо как-то сразу похудело, точно сжалось. Дыхание было едва слышно. Вечером, когда все разошлись спать, я тоже заснула. Меня разбудили в 10. Отцу стало хуже. Он стал задыхаться. Его приподняли на подушке, и он, поддерживаемый нами, сидел, свесив ноги с кровати. «Тяжело дышать», — хрипло, с трудом проговорил он. «Всех разбудили. Доктора давали ему дышать кислородом. После впрыскивания камфоры ему как будто стало лучше. Он позвал брата Сережу. Сережа. И когда Сережа подошел, сказал: «Истинно, я люблю много, как они». Это были его последние слова. Когда-то в своем дневнике он записал: «Слова умирающего особенно значительны». Утром 7 ноября в 6 часов 5 минут Толстой тихо скончался. Толстой имел в виду, что за простыми мужиками, когда они при смерти, нет никакого специального ухода.